Прощание и возвращение. Я прибываю в аэропорт с большим багажом. Прощаться с мамой в этот раз особенно трудно, потому что я не знаю, когда вернусь. 1 июня 1988 года я приземляюсь в Найроби и беру такси до отеля Икбол. Через 2 дня я прибываю в Маралал, волоку багаж до отеля и думаю, как добраться до Барсалоя. Каждый день я прочесываю местность в поисках машины. Я хочу навестить Софию, но узнаю, что она в отпуске в Италии. На 3-й день вдруг слышу, что во 2-й половине дня отъезжает грузовик с кукурузной мукой и сахаром для миссии в Барселоне. Утро наполнено тревожным ожиданием. Около полудня машина появляется. Я договариваюсь с водителем о цене при условии, что поеду в кабине. Наконец, мы отправляемся. Мы поедем через Барагой, так что дорога займет порядка 6 часов. И в Барселоне мы будем лишь к ночи. В грузовике не менее 15 человек. Водитель хорошо зарабатывает на этом. Путешествие длится вечность. Впервые я преодолеваю все расстояние на грузовике. В глубокой темноте мы пересекаем первую реку, только свет фар прокладывает нам путь сквозь темное пространство. Мы прибываем на место около 10. Грузовик останавливается перед миссионерским лагерем. Много людей ждет Лори, владельца грузовика. Они давно заметили огни, с появлением которых в тихий Барселой приходит волнение. Некоторые хотят подзаработать на выгрузке тяжелых мешков. Усталая, но взволнованная, вылезаю из грузовика. Я дома, хотя до хижины еще 300 метров. Несколько человек тепло приветствуют меня. Появляется отец Джулиана с фонариком, чтобы обменяться со мной парой слов. Он, как всегда, быстро приветствует меня, а затем исчезает. Я беспомощно стою со своими тяжелыми сумками. Я не дотащу их одна в хижину матери в темноте. 2 мальчика... которые явно не ходят в школу, потому что одеты традиционно, предлагают мне свою помощь. На полпути к нам подходит некто с фонариком. Это мой возлюбленный. «Привет!» — улыбается он. Я радостно обнимаю его, целую в губы. Избыток чувств лишает меня дара речи. Мы идем к хижине в молчании. Мать тоже очень обрадовалась моему приезду. Она немедленно разжигает огонь для традиционного чая. Я раздаю подарки. Позже Лкетинга ласково похлопывает меня по животу и спрашивает, «Как наш ребенок?» У меня на душе кошки скребут, когда я говорю, что, к сожалению, в животе у меня ребенка нет. Он мрачнеет. «Почему?» «Я знаю, что у тебя раньше был ребенок». Я пытаюсь как можно спокойнее объяснить, что из-за малярии у меня была задержка месячных. Лкетинга очень разочарован этой новостью. И тем не менее, этой ночью мы страстно любим друг друга. Следующие несколько недель мы проводим очень счастливо. Жизнь идет своим чередом, пока не приходит пора отправиться в Маралал, чтобы снова попробовать согласовать дату свадьбы. Брат Лкетинги едет с нами. На этот раз нам везет. Когда мы проходим собеседование и предъявляем мои заверенные документы вместе с письмом от шерифа, которое за это время получил Кеттинга, кажется, что больше никаких препятствий нет.